Крибле, крабле, бумс. Есть тут кто-нибудь? Садитесь-ка поближе. Вот так. Уж не знаю права, чтобы такое рассказать вам сегодня. Кто-то сказал однажды, глядя на чернильницу, стоявшую на письменном столе поэта. Удивительно, чего-чего только не выходит из этой чернильницы. А что-то выйдет из нее сегодня. Ну-ка, старый друг, чернильница, выручай, крибле-крабле-бумс. Итак, много лет назад жил король, который так любил красивые и новые платья, что все деньги тратил на одежду. Он не интересовался театром, не любил гулять, совершенно не заботился о своих войсках, а если и ходил на военные парады, в театр или на прогулку, то лишь за тем, чтобы показаться в новом платье. Крибле, крабле, бумс. Король из атласа имел, говорят, для каждого часа особый наряд. На пьесах веселых он часто зевал. В штанах и камзолах, зато понимал. Ежим подробный давался ответ. Король в гардеробной, король не одет. Король на примерке, он занят весьма. Прошивки, отделки, отделки, шнуры и тесьма. Важнее всех дел разутюженный бант. На троне сидел коронованный франт. Да, вот какой был этот король. В том большом городе, где он жил, люди проводили время весело, и туда каждый день приезжали гости. И вот однажды явились два парня, которые выдавали себя за ткачей. Звали их Клумпе и Думпе. Имена тут, впрочем, ни при чем. Они направились прямо во дворец. «Проводите нас к королю!» Его величество очень занят. Милейший, почем знать? Может, он бросит все свои дела, как только ему станет известно, кто мы такие и зачем пришли. А кто вы такие? Сказать ему, братец Клумпе? А почему бы и нет? Скажи, мастер Клумпе. Мы ткачи. Ну и что же? Какая важность. Ткачи! Видите ли, почтеннейший, я не спрашиваю вашего имени, оно мне совершенно ни к чему. Да-да, совершенно ни к чему. Самого-то меня зовут Думпе. Так вот, знаете, что мы можем выткать такую чудесную ткань, какую еще свет не видывал. Ага. Редкостную ткань. Редкостную, скажите. Что такое? Кто тут говорит о ткани? Господин министр. Ваше величество, вот эти двое. Ваше величество, скромные ткачи припадают к ногам вашего королевского величества. Хорошо. Встаньте. Хорошо. Припадите еще раз. Ваше величество. Очень хорошо. Ну, встаньте, добрые люди. Ну, теперь расскажите мне про вашу ткань. О, ваше величество, мы не будем расписывать превосходные краски и узоры этой ткани. Она замечательна совсем другим, ваше величество. Говори ты, мастер Думбер. Ваше королевское величество, платье, сшитое из нашей ткани, обладает удивительным свойством. Каким же? Скажи ты, братец Клумпы. Его не может увидеть человек, который не справляется со своими служебными обязанностями. О. Или же, простите, ваше величество. Что? Нет, я не могу, ваше величество. Ну, говорите. Ну, который просто очень глуп. Для такого человека платье становится невидимкой. А, слушай, это интересно. А? Интересно. Значит, я надену его, да? Несомненно, ваше. Надену. Не надо надевать. Не перебивайте, господин министр. Я надену его, а? И сразу узнаю, кто из моих подданных не справляется со своими обязанностями. Отлично. И кроме того, сумею отличить умных от глупых. Ну хорошо. Хорошо, какой еще король на это способен, а? Да. Слушайте, господин министр, надо, чтобы они немедленно начали ткать эту ткань. Повинуемся воле вашего королевского величества. Слушайте, вам отведут лучший зал во дворце и дадут много денег, а вы тотчас же... Что? Что? Вы тотчас же приступаете к делу. Все исполним, ваше королевское величество! И письменно, и устно должны мы огласить: король ткачей искусных, ткачей весьма искусных, поистине искусных изволил пригласить. Радея престоле и подданных любя, король наш соизволил, он мудро соизволил, он приказать изволил сшить платье для себя. И вот обманщики поставили 2 ткацких станка и стали делать вид, что усердно работают, хотя на станках у них ровно ничего не было, крибли-крабли-бумс. То и дело требовали не тончайшей и отборной золотой пряжи, а получив ее, прятали по карманам и продолжали работать на пустых станках. Сановники, вельможи, гофмейстеры, лакеи, мы вас покорно просим на ткань полюбоваться. По службе успевая, вы всех других умнее, и вам чудесной ткани не следует бояться. Впрочем, песенку эту они пели, когда поблизости были придворные. Если же вокруг никого не было, песенка звучала совсем иначе. Пускай нам знатный дуралей побольше денег платит на нашу долю королей. Еще, пожалуй, хватит. Пусть нам усами шевелят. Пожалуют министры гостей сановных, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля, спровадим очень быстро. Опять идут, Спешите, а подходите, скорбите ваши взоры. Мы трудимся до ночи, не думая о плате. Взгляните на расцветку, на пестрые узоры. Министры, камергеры, хранители печати. Ушли. Да исчезли. Улепетнули. Давно ли сельские грачи делили с нами ужин? Теперь мы важные ткачи. Наш труд престолу нужен. Мы шьем наряд для короля совсем в особом роде. О новом платье тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, заговорят народе. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Так оно и шло. Крибли-крабли-бумс. Наконец королю захотелось узнать, как подвигается работа, много ли они наткали. Надо разузнать. Да-да, надо разузнать. Ну, а королева? О, королеве тоже хотела знать, ведь она была страх как любопытна. Да, как бы нам это разузнать? Всему городу мы объявили, каким чудесным свойством обладает эта ткань. И каждому не терпится поскорее узнать, очень ли глуп и плох его сосед. Или соседка. Разговор об этом зашел, когда их величества были заняты важным государственным делом. Крибли-крабли-бумс. Они играли... Ваш ход? Они играли в подкидного дурака. Ваш ход, ваше величество? Бью. Подкидывайте. Бубновый туз. Бубновый туз. Туз. Ах, признаюсь, дорогая, все-таки мне как-то не по себе при мысли, что не один дурак или человек, который не справляется со своими обязанностями, не сможет увидеть ткань. А? Ну, конечно, за себя мне нечего беспокоиться, но все-таки я... Что? Туз бубновый. Придется принять. Ваше Величество? Что? Вы опять остались в дураках. Что? Ты же остался в дураках. Кто остался? Ну, не волнуйтесь, не волнуйтесь, Ваше Величество. Ну, лучше все-таки послать кого-нибудь другого. Посмотреть работу ткачей. А послать другого? Да, так будет спокойнее. Да, но кого? Кого? Пошлю-ка я к ткачам своего старого честного министра. Прелестно! Он лучше всех разберется в достоинствах ткани. Он и умен, и должности своей соответствует как нельзя лучше. Сказано, сделано, и министр отправился. Не мог же он отказаться, Крибли-крабли-бумс. Он вошел в зал, отведенный для работы, и вытаращил глаза. Ткачи сидели за пустыми станками. Пожалуйте, пожалуйте, господин министр. А мы вот тут толкуем, что это никто не наведывается. Толковали мы об этом, мастер Дубе. Толковали, братец Клумпе. Ну, как вам нравится эта ткань, господин министр? Ткань? Приблизьтесь, ваша светлость. Надо же хорошенько рассмотреть этот красочный узор. Да. Узор? Взгляните вот на эти завитки. Завитки? Да, не буду хвастать, но, кажется, они удались нам. Не так ли, брать с клумб? Ну, пусть лучше его светлость полюбуется этим бордюром, а? Бордюром? Что же такое? Я ведь ничего не вижу, никакой ткани. Неужели я глуп? Вот никогда не подозревал. Но об этом никто не должен знать. Или, может быть, я не гожусь на должность министра? Тем более надо молчать об этом. Ну, как ваше мнение? Чудесно! Восхитительно! Какой узор, какие краски! А, бордюрчик! Да, ибо бордюрчик очень-очень недурен. Я передам королю, что ткань понравилась мне чрезвычайно. Все-все передам. Одну минуточку, ваша светлость! Ну, что такое, что? Чтобы угодить его величеству и закончить работу в срок, нам потребуются еще деньги. Да? Да, шелк и... Да, что еще брать с клумбы? Ну, золотая пряжа. И золотая пряжа, господин министр. Вы все получите, я распоряжусь. Одну минуточку, ваша светлость. Ой, ну что, что такое? Благоволите только бросить взгляд вот на этот орнамент. Не правда ли, какая легкость, какое изящество? Да-да, очень, весьма. Мне очень понравился бордюрчик. Обманщики получили все, что потребовали, и опять набили себе карманы, а на станках не появилось ни одной нитки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Мы королевские ткачи, умело пряжу сучим, никто уму нас не учил, мы сами всех научим. Нам пели песни тополя, кусты приют давали, а вот теперь мы тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля, в придворные попали. Немного погодя, король опять захотел узнать, как подвигается работа и скоро ли будет готова чудесная ткань. Но кого же послать теперь? Он долго думал и, наконец, решил. Я попрошу вас, дорогая, посетить ткачей. Меня? Но почему именно меня? Ну, кому же еще я могу вполне довериться? Но разве вы не знаете, что у меня уже второй день сильнейшая мигрень? Для блага королевства можно пренебречь мигренью. Но это все-таки такой большой риск. Ну, почему? Почему? Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями королевы. А что касается вашего ума... Ни слова больше, я иду.